Числа. Глава 15. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю вашего жительства, которую я даю вам, и будете приносить жертву Господу, всесожжение или жертву заколаемую от волов и овец во исполнение обета или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертой частью гина елея. И вина для возлияния приноси четвертую часть гина при всесожжении или при заколаемой жертве на каждого агнца. А принося овна, приноси в приношение хлебное 2/10 части ефы пшеничной муки, смешанной с 1/3 частью гина елея. И вина для возлияния приноси 1/3 часть гина в приятное благоухание Господу. Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую во исполнение обета или в мирную жертву Господу, то вместе с волом должно принести приношение хлебного 3/10 части ефы пшеничной муки, смешанной с 1/2 гина елея. И вина для возлияния приноси 0,5 гина в жертву в приятное благоухание Господу. Так делай при каждом приношении вола и овна, и агнца, и овец, или коз. По числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой, по числу их. Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу. И если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете. Для вас, общество Господне, и для пришельца, живущего у вас, устав один, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец, да будет пред Господом. Закон один и одни права, да будут для вас и для пришельца, живущего у вас. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю, в которую я веду вас, и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу. От начатков теста вашего лепешку возносите в возношение. Возносите ее так, как возношение с гумна. От начатков теста вашего отдавайте в возношение Господу в роды ваши. Если же приступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею, всего, что заповедал вам Господь через Моисея, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, то если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола во всесожжение, в приятное благоухание Господу, с хлебным приношением и возлиянием его по уставу, и одного козла в жертву за грех. И очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им. Ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом за свою ошибку. И будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке. Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощена будет ей. Один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа. Истребится душа-то из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил. Истребится душа-то, грех ее на ней. Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшие его, собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею: «Должен умереть человек сей. Пусть побьет его камнями все общество вне стана». И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтоб быть вашим Богом. Я Господь, Бог ваш».